Глава 36. Виктор Волков. Просмотрев подаренный мной ролик раз в шестой, Томми хмуро поглядел на меня и поинтересовался. «Большой демон? То, что к нам прислали аж 32 таких аса, плохой признак, правда?» «Почему?» – прихлебывая горячий кисель, спросил я. «Ну, раньше на окраине был всего один, и циклопам этого хватало. А раз прислали такую кучу, значит, нас зауважали в 32 раза сильнее. И что тут плохого, если нас уважают?» «Эх, и зачем нам такое уважение? Ведь следующая эскадра, которая появится у Лагоса, наверняка будет во много раз больше». «Да, мы тоже так думаем», – кивнул я. «Только не все так страшно. Ты же видел, сколько нас сейчас?» «Видел. Но папа говорит, что много еще не значит, что хорошо. Сколько человек из второй или третьей очереди смогут повторить вот эту штуку?» «Скольжение?» – усмехнулась сидящая рядом со мной Иришка. «Наверное», – посмотрев на нее, вздохнул мальчишка. «Я такую тактику атаки вижу в первый раз. Ну, так сколько?» «Кроме Вика пока не может никто», – вздохнула Орлова. «Сегодня Семенов, Кощеев и Вильямс убивались часа 4 и без толку». «Вот-вот. А про молодежь, наверное, и спрашивать не стоит». В устах Томми слово «молодежь» звучало так забавно, что я не выдержал и улыбнулся. «Не стоит. Не тянут они пока, но мы постараемся их научить». «Да я знаю. Вон как редко в бар приходите. Папа говорит, что практически не спите». «Откуда об этом знает папа?» – удивилась Иришка. «Те, кто работает на базе, знают очень многое», – нахмурив брови, крайне серьезно объяснил пацан. «Да разве узнать такие мелочи проблема? Если вы не в космосе, то в штабе, или в тактическом классе, или в Посейдоне. Там, конечно, тоже можно выспаться, но верится в это с трудом. А парель постоянно опущена. По ней носятся толпы демонов, и вид у всех деловой-деловой. К системам циклопов вы тоже не прыгали уже давно, значит, и в гипере не спите. Короче, вырубаетесь на ходу». «Да. А чтобы оторвать Вика от третьей очереди и хоть иногда вытащить в бар, нужно использовать парочку буксиров», – улыбнулась моя половинка. «И то не факт, что он не вырвется из силовых захватов». «Вырвется», – гордо посмотрел на нее Томми. «Большой демон, ужас какой сильный!» «Вики!» – вопль Гельмута, раздавшийся от входной двери, заставил меня отвлечься от делового мальчугана и посмотреть на загадочно ухмыляющегося Шварца. «Как ты думаешь, барная стойка Теда сможет заменить твой камин хотя бы временно?» «В каком смысле?» «Вряд ли», не врубившись в суть вопроса, я ответил отрицательно. «На всякий случай». «Ну...» – обиделся Гельмут и от души пнул валяющийся перед ним пластиковый контейнер. «Вот так всегда! Эх, делай после этого добро!» «А что в мешке?» Судя по выражению лица Томми, он умирал от любопытства. «Да фигня всякая!» Присев на корточки, пробормотал Шварц. «Думал украсить бар твоего бати». «Новогодние игрушки?» – нахмурился мальчишка. «Так вроде рано еще». «Это в самый раз». Расстегнув клапан и перевернув мешок, Гельмут выпрямился, и на пол с грохотом вывалился целый скафандр циклопа. «Тед, давай прикинем, куда его можно присобачить?» В баре мгновенно стало тихо. Все отдыхающие в нем офицеры обалдело таращились на отполированное до блеска одеяние. И молчали. «Че замолкли, господа?» Довольный произведенным эффектом, ухмыльнулся Шварц. «Я тут подумал, что в баре давно не менялась обстановка, и решил заняться этим нелегким делом в меру своих возможностей». «А возможностей у него до хрена!» – расхохоталась Ира. «Кстати, хорошая идея, только вот какое отношение циклоп имеет к названию бара, я не понимаю». «Если я не ошибаюсь, заведение называется «Гнутый в подкову», – хмыкнул Гельмут. И, согнув скафандр, поставил его в весьма игривую позу. «Приблизительно так. Что тут непонятного?» Бар содрогнулся от гомерического хохота. «Ты где его спер?» Чтобы не пришлось перекрикивать восторженно орущих офицеров, пришлось подключаться к его персональному каналу. «Почему сразу спер?» – возмутился Шварц. «Позаимствовал. Да благодаря нам этого мусора у яйцеголовых столько, что впору сдавать на металлолом. Вот я и попросил у них штуки 3. А еще 2 зачем? Один поставим в классе у Томми. Второй у него же в комнате. Прикинь, как парень обрадуется». Я кивнул. «Умрет от гордости, как и его одноклассники». «Умереть не дадим, а гордятся пусть». «Томми?» «Да». На то, чтобы оторвать взгляд от нового предмета обстановки, у паренька ушло секунд 20. «Нравится?» Присев на корточки и кивнув в сторону скафандра, спросил Гельмут. «Еще бы! Смотрится как живой!» Восторженно затараторил Томми. «А как считаешь, если поставить такой скафандр в вашем классе, директор школы против не будет?» «Бланш!» Когда до парнишки дошла суть предложения, у него отвалилась челюсть. «Вы хотите подарить школе настоящий скафандр циклопов?» «Не школе, а вашему классу», ухмыльнулся Шварц. «Дарите! Бланш теперь даже думать о вас боится, поэтому даже если вы поставите крейсер на персональное место для его флайера, он будет молчать и улыбаться. Ой, что завтра будет твориться в школе?» «Слышь, это еще не все. У меня их 3 штуки. Хочу один подарить лично тебе». «Мне?» Мальчишка ошалело посмотрел на меня, потом на Иришку и, сообразив, что Гельмут не шутит, судорожно сглотнул. «Ой!» «Бери у отца ключ-карту от вашего флайера и пойдем грузить в него твой подарок». Следующее утро мы начали с посещения школы и свалили оттуда, только услышав сигнал «боевая тревога», переданный на наши коммы. Как оказалось, в системе всплыло 4 крейсера, 16 эсминцев и 56 истребителей. И еще 28 хорошо знакомых нам асов. Вынырнув из гипера чуть дальше орбиты Лагоса-4, основная масса циклопов сходу построилась в защитный ордер «Туман» и двинулась к сектору подхода ключа-5. 28 кораблей их асов, которые мы для определенности обозвали корветами, разбившись на двойки, потащились следом. Как выразился Гельмут, делая вид, что прогуливаются. К моменту, когда вражеский ордер завис перед минными полями, в космосе оказалось почти 1500 кораблей 6-го флота и 42 машины демонов, из которых 18 кречетов контролировал я, и по 12 Семенов и Вильямс. Корабли третьей очереди, занимавшиеся тренировками, я посадил на космодром и оставил в 5-минутной боевой готовности, на всякий случай. На появление наших машин за порядками ребят Железного Джо вражеские асы отреагировали довольно своеобразно. Оттянулись назад и зависли минутах в 2 лету от основной массы своих кораблей. «Интересно, а чё они там ждут?» – ухмыльнулся пребывающий в прекрасном настроении Гельмут. «Вик, кстати, туман-то обычный». «Ага», – буркнул я и, дождавшись окончания расчетов, добавил. «Что радует, они не смогут перестроиться быстрее, чем за 47 секунд». «Нам хватит», – хохотнула Элен. И, получив от меня вектор и время начала атаки, увела свои машины в сторону от основного строя. «Кстати, кто сколько машин уронит за это время?» «Все, хватит трепаться. Не исключено, что торпеды умеют резать и эти», – рявкнул я, приглядываясь к строю циклопов, упорно трялящих сектор подхода орбитальной крепости. «Начали!» Как только наши кречеты рванулись в атаку, вражеский ордер начал перестроение в тот вариант тумана, который я не любил больше всего. Краем глаза, отслеживая перемещение асов, я вывел 6 своих троек в позиции для атаки и с удивлением понял, что эти циклопы с москитами – навы. Оружейники каждого из звеньев, работающие самостоятельно, поразили свои цели без каких-либо проблем. А Линда, как всегда, одной целью не ограничилась, завалила крейсер, эсминец и 2 истребителя и недовольно бурчала, что я не подал машину Джоуи чуть-чуть дальше, мол, могла успеть уронить еще один крейсер. За 6 секунд до завершения перестроения все кречеты оказались довольно далеко от секторов ТВФ вражеской эскадры. Причем машины Игоря и Элен рядом с 6-м флотом, а мои за эскадрой циклопов в минуте лета от вражеских асов. Ира, добивавшаяся контроля сразу над 18 щитами недели 1,5, отработала на отлично. Одновременную атаку всех 14 элитных двоек мы пережили без проблем, а циклопы нет. 2 безумно маневренные и великолепно защищаемые своими пилотами машины превратились в кучу разлетающихся в разные стороны обломков. «Опять уходят, вот тваря!» – возмущенно взвыла Линда, заметив, что атаковавшие нас истребители пытаются уйти в туман. «Их же больше!» «А с вами Вик и Ирка!» – заржал Шварц. «Они просто поняли, что против наших бабс шансов у них нет!» «Башня! Я Фем-27. Ордером из 3 кораблей следуем на Лагос-2. «А, у вас тут что, циклопы?» Услышав крик командира одного из всплывших в системе кораблей, я чуть не расхохотался. Увидев эскадру циклопов, ожесточенно штурмующую сектор подхода, он, скорее всего, начал подумывать об уходе обратно в гипер. «Фем-27, я башня». «Да есть немного», — усмехнулся диспетчер. «Так вам дать посадочный квадрат, или вы хотите уйти?» «А мы успеем?» Командир крейсера явно не горел желанием ввязываться в бой. «Ну, даже не знаю». Явно видя перед собой положительный результат вычислений, диспетчер решил поизмываться над законниками. «Но если вы так и будете висеть на месте, то они точно решат, что вы их вызываете на бой. Или подманиваете». «Я требую предоставить мне в сопровождение подразделение «Демон». Видимо, вспомнив о нашем существовании, на всю систему заорал офицер, причем немедленно. «Все сразу? Или вам хватит пары десятков бортов?» Забыв про свой позывной, раздраженно поинтересовался генерал Роммель. «Фем-27, идите спокойно. Циклопы немного заняты». Решив, что тишина в эфире гораздо приятнее, чем эти переругивания, проворчал я. «Кто это говорит? Вы точно в этом уверены?» «Фем-27, я лидер один». Судя по тембру рыка, Роммель разозлился не на шутку. «Не засоряйте эфир! Идите к Лагосу или валите к чертовой матери! Если, конечно, не хотите нам помочь, видите, у нас тут война!» «Лидер один? Бригадный генерал Роммель?» – поинтересовался еще какой-то голос. «Да, я. Вы-то мне и нужны, на космодроме, немедленно!» «Идите вы знаете куда! Башня, заглушите законников к чертовой матери!» Голос что-то требующего командира крейсера Министерства юстиции пропал из эфира чуть ли не раньше, чем страшно довольный голос диспетчера проорал. «Есть, сэр!» Впрочем, мне было уже не до них. Вражеские асы, вынырнув из тумана, атаковали боевые порядки 6-го флота. Избив пару торнадо и эсминец, за какие-то 20 секунд ушли обратно под защиту ГПИ. «Охренеть, как быстро!» – выдохнула Вильямс. «Вот тварь, а!» «Игорь, Элен, попробуем причесать фланги, ловите вектора атак и поаккуратнее с асами. Увидите, что они атакуют, уходите к флоту». Решив, что 12 щитов каждого из звеньев циклопы пробьют вряд ли, скомандовал я. И первым повел свои машины по касательной к защитному ордеру вражеских кораблей. В принципе, циклопов оставалось не так много. Из-за тактического просчета в самом начале боя вражеская эскадра лишилась крейсера, 3 эсминцев и 16 истребителей, и без учета корветов состояла из 56 вымпелов. Поэтому их построение было достаточно компактным и не давало элите пространства для маневров, что меня жутко радовало. Места для атаки сходу у них не было, а уйти от истребителей, стартующих практически из состояния дрейфа, смогли бы даже пилоты 3-й очереди. В общем, за ребят я особенно не боялся, поэтому сосредоточился на паре вражеских эсминцев, висящих относительно недалеко от границы тумана. «Десяток эмиттеров потеряем», – оценила предложенную мной траекторию полета Иришка. «Хотя фиг с ними, рем-роботы починят минут за 15. Поехали!» Того, что мы вломимся в пределы такого построения, циклопы не ожидали. Поэтому с первыми импульсами, выжигающими эмиттеры защитных полей, опоздали где-то секунды на полторы. Безумный промежуток времени для боя на таких скоростях. В общем, свое звено я провел немного не так, как планировал, дав Линде достать оба эсминца, прикрывающие истребители, и выведя Кречет Мари на один из 3 оставшихся у врага крейсеров. Причем бросил машины обратно только после того, как Линда влепила в него сразу 2 москита и 3 мурены. «Наглый фраер круче танка!» В голосе Гельмута, прозвучавшем в общем канале мысли связи, звучала плохо прикрытая зависть. 5 машин за один заход, а мы только 2 на 24 машины. Зато у нас минус 32 эмиттера», — усмехнула Сира. «И ближайшие 15 минут мы немного более уязвимы». Вильямс возмущенно фыркнула. «Орлова! Только не надо ля-ля, ладно? Думаешь, я начну тебя жалеть? Как же, бедненькая, потеряла аж 1,5 эмиттера на машину. Да тебя и с одним щитом хрен пробьешь!» Следующие 1,5 часа эскадре циклопов было не до минных полей. Злые, как собаки, они все внимание уделяли только нам. Стоило хоть одному кречету высунуть нос из построения 6-го флота, как в его направлении запускались сотни тяжелых торпед. Естественно, каждый такой пуск заставлял вражеские корабли на долю секунды убирать защитные поля, чем очень неплохо пользовались ребята Ридли. В среднем раз в 10 минут какой-нибудь москит умудрялся находить свою цель, и вражеский ордер становился еще реже. Гибли в основном истребители. Эсминцы и крейсеры умудрялись сбивать торпеды задолго до того, как они разделялись на БЧ. И к моменту, когда циклопы все-таки решили уйти, от их флота осталось всего 35 кораблей. Опять же, не включая корветы. Несмотря на чудовищную плотность огня 6-го флота, комендорам Железного Джонни удалось достать ни один из 26 этих кораблей. Нам тоже. Ни во время обороны сектора подхода, ни во время их бегства к точке погружения. Чертова элита ушла в разгон минуты на 4 раньше, чем остальной флот. И догнать их мы бы не смогли при всем желании. Впрочем, в таком порядке отступления был один очень большой плюс. 35 кораблей, прикрывавших уход своих асов, оказались очень неплохим тренажером для экстренно поднятой с космодрома третьей очереди.